Я пошел дальше. Было очень тихо, только урчание трактора доносилось издалека. Мне показалось, вот-вот должен загудеть самолет. И если бы он загудел, то, наверное, ощутил бы я холодок в груди, который всегда вползал, когда появлялись в небе самолеты. Я заспешил к полю. Как я шагну на него? Появится ли то тошнотное, тянущееся изнутри, обессиливающее чувство? Нет ни страха, ни ужаса, а чувство неизбежности смерти, потому как, вступая на это поле, ты переступал страшную черту, и холод небытия уже обдувал твою душу. Невидимая дверь вечность была распахнута перед тобой, и только один шаг отделял тебя от нее. И ты делал этот шаг и взмывал духом на такую высоту, достичь которой, пожалуй, тебе уже не удастся в обычные мирные дни жизни. Ну что это? Один, два. В стране еще один. Я замер. Этого я не ожидал никак. Спазма сжала горло. Я потянулся рукой к голове. Но шапки на ней не было. Рвалась газета, сыпалась махорка, и я никак не мог свернуть самокрутку дрожащими пальцами. На ярко-зеленой весенней траве белели три черепа. «Ребятки», — прошептал я, — «как же это так? 20 лет прошло, а не захоронены вы? Как же так?» И пробежала по телу дрожь запоздалого ужаса от того, что одним из тех трех мог быть я, и одновременно с этим опять ощутил я какую-то вину, что остался живым, что не разделил судьбу остальных, а сожаление за не так проживаемую, дарованную мне случаем жизнь, все смешалось, перепуталось в моей душе. Уже стало просвечиваться сквозь время овсяниковское поле, то самое поле, страшной межой лежавшее между нами и немцами, то самое поле, которое не удалось нам пройти до конца. Еще на несколько больших воронок от авиационных бомб наткнулся у края леса. И вот поле. Оно было заснеженным, когда мы пришли сюда. Только то здесь, то там рыжели комья, выброшенные разрывами снарядов земли. Но все же оно было белым. Потом оно закоптилось, потемнело. Все больше на нем появлялось воронок. Все гуще покрывалось оно серыми пятнами распластанных тел убитых. Потом оно долго оставалось ржавым, с белыми мазками не растаявшего снега. И лишь к маю кое-где в низинках зазеленели пучочки весенней травы. Вот оно, это поле. Сейчас оно распахано, и коричневая с рыжестью земля простиралась почти до горизонта. Но это было то поле, та земля, и у меня перехватило дыхание. Я закрыл глаза, и гул боя обрушился на меня. Захлебываясь, била пулеметная очередь на Овсяникова. Противно выли мины, лопались за спиной разрывные пули, в воздухе рвались бризантные снаряды, со свистом секли воздух осколки. Так было. Не сразу они ушли, эти звуки боя, а когда затихли, я открыл глаза, чуть слева ярко било в глаза солнце. На весеннем, бледно-голубом небе плыли белые облачка, и стояла тишина. Сегодня я пройду это поле. Но пока я пошел вдоль опушки, надеясь найти старые окопы, но их не было. Странно. Не наши я искал окопы. Мы их не рыли. Зимой была замороженная, как камень, земля, потом всю рощу залила водой, а когда пообсохло, у нас просто не оставалось сил, чтобы их рыть. Но фронт стоял здесь еще больше года. Странно. Вскоре поравнялся я с тропкой, идущей через поле, и пошел по ней, считая шаги. Интересно, сколько же разделяло нас тогда метров? Шаги я делал большие, не меньше 80 сантиметров. И через 1220 шагов вышел на нераспаханное. И тут увидел остатки немецкой обороны, проволочные заграждения, рогатки, спирали, а пройдя дальше и обвалившиеся окопы. Огляделся, от Овсяникова никаких следов. Заросло все травой и репейником, сгладилось и сравнялось. А сколько жизни положили за эту деревеньку, сколько крови пролито. Не зря, конечно, извивались мы на этом поле, но увидеть бы деревню эту живой, восстановленной, с садами и огородами. Отлегло, может быть, от сердца, полегчало бы. Обернувшись к Черновскому лесу, я увидел наше расположение глазами немцев и, присев в полуразрушенный немецкий окоп, представлял, как видели они нас, бегущих, кричащих «Ура!». Как были мы перед ними, как на ладони, как легко и просто было им вести огонь, причем перекрестный, и из Панова, и из Усова. Да, потому и неудачны были наши наступления, потому и захлебывались на половине пути. Еще тогда мне казалось, что наступали мы не так, что надо было навалиться всей бригадой, поразив и смяв немцев количеством живой силы. Но теперь стало ясно, что это вряд ли принесло бы успех. Уж больно велико поле, уж больно удобны у немцев были позиции. Я вылез из окопа, присел и закурил. Было около часу дня. Еще часа два поброжу я по большой передовой, повоспоминаю прошлое, очищусь душой от своего беспорядочного московского жития, прикоснусь к светлой и ясной своей юности. Ну а дальше? Я поднялся. 800 метров обратного пути по полю показались мне тяжелыми, сказалась и бессонная ночь, и 20 верст дороги, и глотки из фляги. Войдя в рощу, я повернул налево и пошел в сторону Панова. Там я должен перейти Овсяниковский овраг и попасть в небольшой, метров 100 в длину, лесок, в котором и прошел мой апрель 42-го. Там, наверное, я найду и землянку ротного, и свою, которую, правда, тогда не успели докопать. За этим леском было просматриваемое и простреливаемое немцами пространство, а потом маленький взгорок с несколькими березками. С него-то и было наше последнее наступление на Панова. Не наступление, а отвлекающий немцев маневр. Но там-то об этом сказано не было. Нам приказали наступать на Панова. А в роте было 22 человека. О том, что это был маневр, я узнал потом, через день, когда рассказали мне ребята из 2-го батальона, что в то время, когда мы барахтались в поле перед Пановым, бригадная разведка ходила в ночной поиск. Я шел довольно долго, но все еще не видел Овсяниковского оврага. Вообще здесь я совсем не узнавал места, все было другим. Не узнал и овраг, он был больше и глубже, а сейчас небольшая выемка, за ним мелкий кустарник. Но должны же остаться 3 березы на взгорке. Я шел все дальше, все так же не узнавая, и если бы не круглые лужицы, остатки воронок от мин, можно было подумать, что я иду совсем не по тому месту. И так, не узнавая ничего, я вышел к краю. Впереди расстилалось поле, за которым и стояло когда-то Панова. Его не было. Где-то вдалеке виднелись серые кирпичные трехэтажные дома. Да, ничего похожего. Все разрослось, затянуло порослью промежуток между лесом и тем взгорком, и не узнавал я эти места, и землянок не нашел, или не наткнулся на них, или обвалились они, сравнялись с землей. Я помнил все, все, что со мной было за эти 2 месяца на передовой, все вплоть до мелочей, вплоть до самых незначительных разговоров. Это были первые бои, и потому впечатывалось все накрепко и надолго. Помнил я и последний наш рывок на Панова. Только одно я выбросил из памяти, и сейчас оно обрушилось на меня, смяло, и я опустился на землю, где стоял, словно парализовало ноги, как и тот вспыхнувший сейчас в памяти вечер. Сколько лет я как-то бессознательно отгонял его от себя, и вот вернулась. Не потому ли и тянуло меня именно сюда, а не в другие места, где воевал тоже? И не только потому, что здесь моя первая война, а может именно потому, что вспомнилось сейчас с придавившей меня ясностью. Еще днем нам приказали выдвинуться на тот взгорок с 3 березками и ждать там дальнейших распоряжений. Первые несколько человек благополучно добрались туда, кто ползком, кто перебежкой. Но потом немцы заметили передвижение и начали обстреливать. Ранило 3. До взгорка дотянулось 19. Небольшой кустарник плохо скрывал нас, и весь день мы были у немцев на виду под постоянным обстрелом. И если со стороны Панова у нас была какая-то защита, сам взгорок, то со стороны Овсяникова мы были как на ладони. Оттуда и вели немцы огонь. Мы расползлись кто куда, часто перебирались с места на место в надежде найти какую-нибудь ямку, рытвину, в которую можно вжаться и стать незаметными. Но все напрасно. Легко раненые сами перебирались в рощу, а около меня лежал с простреленной грудью пожилой боец, татарин. Мы перевязали его, и я спросил у ротного разрешения вынести его в тыл. Но ротный, видно, с минуты на минуту ждал у телефона приказа комбата на наступление и не мог разрешить двум людям уйти с исходных позиций. Людей и так слишком мало. А я лежал около раненого, зная, что при ранении в грудь необходима немедленная помощь, иначе смерть. Но ничего сделать не мог. Я вообще тогда не понимал, зачем мы здесь, какое может быть наступление силами чуть больше отделения, когда до этого захлебывались наступления целого батальона. Все мы надеялись, что не сегодня-завтра нас должны сменить. А вот приходится идти опять. И если миловала нас судьба 2 месяца, то еще обиднее погибнуть сейчас, за несколько дней до смены. Раненый же тихо и безжалобно умирал возле меня. Побелел, часто и хрипло дышал, и кто-то еле слышно, чтобы не услышал умирающий, сказал: «Вот уж верна пословица, перед смертью не надышишься». Спустя немного прибежал связной от ротного с приказом выдвинуться влево, в кустарник. Пришлось оставить раненого и ползти. И тут опять немецкий пулемет принялся за работу. Переползая, я неосторожно приподнялся, и сразу несколько пуль впились в землю около меня. Я покатился в сторону, но там, сбивая ветви кустарника, просквозила очередь.